Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с великим праздником памяти святых преподобных Сергия и Германа Валаамских, основателей этой дивной обители на севере Руси. Преподобные Сергий и Герман явили нам образец удивительного иноческого жития. Они прибыли на этот архипелаг в одиночестве. Они должны были преодолевать тяжесть климата, особенно в тяжелые зимние месяцы. Они должны были искать пропитание. И все это было связано с одним очень существенным обстоятельством. Рядом не было никого. Никто не мог прийти на помощь, когда заболела голова. Никто не мог прийти с лекарствами, когда кто-то из них простужался. Никто не мог прийти на помощь, даже если бы они смертельно заболели. Никто не мог их накормить теплой пищей в эти тяжелые зимние вечера. Все буквально от начала до конца они должны были делать сами. И сделали это без машины, без механизмов, без телефонов, без современных инструментов, своими собственными руками. Мы очень часто ссылаемся на недостаток времени. И что из-за недостатка времени у нас не хватает ни сил, ни возможностей в храм пойти, в паломническое путешествие поехать, доброе дело сделать. Вот сейчас собираем мы вещи, продовольствие для тех, кто пострадал на юге. Большое количество людей идет в магазины, покупает что-то новое, иногда и подержанное приносят, но в очень хорошем состоянии. Глаза горят у людей. А спроси прохожего, а ты почему не пошел и не помог? Если он поймет, о чем идет речь, то скажет, да некогда мне. Нам часто некогда совершать то, что является самым главным. А разве преподобному Сергию Герману было когда? Все нужно было делать самим. Да не просто, чтобы угождать плоти, а чтобы выжить, физически выжить в этом суровом краю. И у них оставалось время на самое главное, ради чего они обрекли себя, как мы бы сейчас сказали, на этот экстремальный образ жизни. У них оставалось время для молитвы, богомыслия, для стяжания Духа Святаго. Проблема богомыслия и проблема богоискательства – это острая проблема современности. Многие люди не могут найти Бога, несмотря на обилие информации. Сегодня богословское образование можно получить, не выходя из своей комнаты. Только нажимай кнопки и открывай соответствующие сайты. И там написано все. И вероучение православной церкви, и история, и о каждом святом написано. И ведь многие люди действительно открывают эти страницы и читают. А иногда даже позволяют себе потом что-то писать в том же самом интернете, комментировать, буквально как богословы. А когда повнимательнее присмотришься к этим писаниям, оказывается, что в них нету самого главного – веры. Знание есть. Трудно, правда, сказать, насколько эти знания в памяти, но в памяти компьютера они есть. А вот веры нет. И готовности пойти помочь пострадавшим нет. Готовность посплетничать есть. Ругаться в интернете есть. Осуждать ближних, особенно если это священнослужители, есть такое желание и такая потребность. А вот поверить люди не могут, даже называя себя верующими. Почему же это происходит? Вот находясь здесь, на этом острове, вспоминая память святых Сергия и Германа, начинаешь что-то понимать. Что-то, что происходит сегодня с большим количеством наших современников. И удивительное апостольское чтение мы сегодня с вами слышали на литургии. Первое послание к Коринфянам, где апостол говорит вот о чем, что никто от человеков не может понять, что в человеке, как только духом человеческим, который живет внутри. Также и Божие никто не может понять, как только Духом Божиим. И как эти слова перекликаются с другим местом апостольских писаний, где говорит апостол Павел, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Никакие мегабайты памяти, никакая техника, никакие библиотеки, никакие мудрецы, никакое самое, что ни на есть, высшее образование не способно человеку дать силу веры, чтобы назвать Иисуса Господом. И ведь как вот замечательно апостол Павел учит нас сегодня, чтобы понять человека, нужно иметь дух человеческий. То есть мы можем сами в себе разобраться, опираясь на то, что он называет духом, на свой разум, на свою память, на свою волю, на свои чувства. А вот Бога понять никаким человеческим духом, никакой силой разума, никакой силой воли, никакой силой чувств, никаким образованием, никакой техникой невозможно. И потому те, кто пытается понять Бога или веру, или, как сейчас говорят, религию, и кто высокомерно подходит к этой попытке, опираясь на свой человеческий дух, тот заранее просто подвергает себя разочарованию и неудаче. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Почему? Вот именно находясь в обители, вспоминая подвиг Сергия Германа, начинаешь понимать, что обрести этот Дух Божий, который открывает человеку богопознание, не только интеллектуальное, умственное убеждение в бытие Бога, но сердечное богопознание, когда Бог входит в душу человека, прикасается к ней, когда человеческий дух соединяется с Духом Божественным. Это сопровождается огромными, колоссальными изменениями внутренней жизни человека. Человек, обретающий Духа Святаго, становится богатырем, духовно сильным, способным к прозрению. Он видит то, что не видят другие. Почему мы говорим, вот тот человек, старец, прозорливый? Отчего же он прозорливый? У него что, 4 университетских образования? Или компьютер с последним процессором в келье? Или он так следит внимательно за новостями, что может сделать какие-то далеко идущие предсказания? Ни одно, ни другое, ни третье. Прозорливость есть действие Святаго Духа. Это и есть сила Божья, которая прикасается к человеческой немощи. И Божественным Духом такие люди способны прозревать внутренний мир другого человека. И многие из вас, кто приходил к таким просветленным духовникам на исповедь, знают это. Еще ничего о грехах не сказали. А духовно опытный и просветленный духом человек чувствует, что вам нужно сказать и от чего вас нужно остановить. Именно такие люди и прозревают будущее. И с точки зрения сравнения с другими людьми, которые духом человеческим сильны, эти несоизмеримы во всех отношениях. Но зачем было сидеть на холодных островах двум монахам? Зачем подвергать себя таким страшным опасностям? Может быть, кто-то заставлял? Может, в ссылку их отправили? Нет, сами приехали. И уезжать не хотели. И жили в этих своих пещерах. Потому что жили с Богом. И Дух Божественный оплодотворял их человеческую жизнь. И с высоты своего духовного состояния все это внешнее неудобство, все это отсутствие человеческого комфорта и благополучия уже было совершенно незаметно, потому что жили старцы равно ангельским житием. Как важно, чтобы наши современники поняли, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Что Божие познается только Божественным Духом. И для того, чтобы войти в эту стихию общения с Богом, нужно причаститься этого Духа. Дело непростое. Наши внешние обстоятельства жизненные так рассредотачивают наше внимание, так уводят нас в сторону, так нагружают нас избыточной информацией, избыточной тревогой, волнениями, переживаниями, что действительно тяжело, даже будучи религиозным человеком, справляться с этими стрессами современной жизни. Вот и остаются у нас места, куда нужно приезжать, прикасаясь к Божественному Духу. Такими местами являются наши обители, святыни наши национальные, как та, которая покоится и здесь, честные останки святых преподобных отцев Сергия и Германа. Потому наш народ, вне зависимости от звания, положения, устремляется к этим местам хотя бы на день, на два, на три, чтобы прикоснуться к Духу Божьему, а через это и почувствовать близость Господа, испытать величайшую радость от этого соприкосновения, испытать силу, которая так нужна нам в повседневной жизни.